Глава 13. Я переживала перед очередной встречей с Адамом. Подозревала, что он готовит очередную гадость, но не могла сдаться и, к сожалению, даже прочитать его мысли. В этой академии я страдала от информационного вакуума. У меня были только мои девчонки, а они знали еще меньше, чем я. Нужно искать своих людей среди парней, но я понимала, что на данном этапе это невозможно. Абсолютно все курсанты оскорблены нашим маленьким экспериментальным батальоном. Я не говорю, что нас ненавидели абсолютно все. Думаю, у большинства мы вызывали лишь легкое раздражение, но и его достаточно для того, чтобы не делиться с нами ничьими коварными планами. Я отнесла копошащуюся тварь к нам в комнату, пока она не выдала себя остальным девчонкам. Посадила свою зверюшку в новую магическую клетку и велела вести себя тихо и больше не сматываться. Сомневаюсь, что мелкая поганка меня поняла. Точнее, понять-то поняла. Она была на редкость сообразительной. Но послушается ли? Думаю, нет. Вряд ли получится скрывать ее долго. Девчонки точно узнают. И вполне возможно, выдадут нас. Та же Риана, которая сегодня снова устроила безобразный скандал. Причем на ровном месте. На сей раз из-за очевидного выбора моих двух помощниц на вечер. Я впервые ощутила легкую неловкость за то, что с кем-то дружу. Да, мы нашли общий язык с Элоизой и Зейной. Мне было с ними комфортно, а с Рианной нет. Но, оказывается, Рианну заранее бесило то, что я даже не рассматриваю кандидатуры других девчонок на роль моих помощниц вечером. Это меня удивило. Я даже не сразу нашла, что ответить. Впрочем, все пошло не совсем так, как я хотела. Да, изначально я планировала взять Элоизу и Зейну. Я доверяла им больше всего. Но Элоиза отказалась сама. «Нет, Рин», — она покачала головой. «Я не пойду. Пойми правильно. Я нерешительная, пугливая и еще постоянно краснею, если вижу Сильха. Возьми лучше вместо меня Сабрину. Она бойкая, так будет больше пользы». Мне было комфортнее с Элоизой, но определенный смысл в ее словах был. А еще, пока я отсутствую, она может последить за тварью. Это тоже было очень важно. Время до вечера тянулось медленно. Мы пошли на ужин и за дальним столиком лениво пили чай, разглядывая парней. Адама, к счастью, не было, и я смогла расслабиться. Без него и другие парни были дружелюбнее и проще. На нас пялились, с нами заигрывали и в то же время держались на почтительном расстоянии. Я бы сказала, к нам начали привыкать. Слухи о том, что я подложила Адаму на подушку руку мертвеца, уже расползлись по академии. Пожалуй, иногда я ловила тень уважения в брошенных на меня взглядах. Прекрасно. Мы были первыми девчонками в боевой академии. Если эксперимент с женскими группами продолжат, именно на нас ляжет ответственность за то, насколько комфортно будет учиться следующим набором девчонок. Я до сих пор не горела желанием стать боевиком, но однозначно хотела быть лучшей. Такова моя натура. Я должна обыграть Адама на его территории. Только это позволит мне почувствовать себя в своей тарелке. Я Арина Флорейс и рождена быть королевой, пусть всего лишь в рамках учебного заведения. На целую страну я не замахиваюсь. Слишком много ответственностей и запретов. Быть сумасбродной аристократкой при деньгах однозначно приятнее. За время ужина я немного успокоилась, но когда после отбоя одевалась на очередную вылазку, руки ощутимо дрожали. Я все же волновалась. Я решила, что уже радовала парней длинными ногами, платьями и каблуками, поэтому сегодня просто постаралась стать максимально незаметной в темных коридорах. Не хотелось снова столкнуться с Натаниэлем. Надела черный брючный костюм и удобную обувь. Подождала Зейну, и мы зашли за Сабриной, которая тоже отдала предпочтение удобной одежде. «Ну что, готовы?» — спросила наша хитрая воспитанница Фейри и бодро потопала по коридору, предоставив нам следовать за ней. Вот этим она невероятно бесила. «Не люблю конкуренток, особенно таких, которых невольно начинаешь уважать». К месту встречи мы пришли минута в минуту, но почти все уже были в сборе. Я без труда выхватила из толпы высокую фигуру Адама, увидела флегматичного Фейри, который, как всегда, держался чуть в стороне. Даже его помощники стояли поодаль от него. Адам выбрал хорошее место для встречи. Крышу Северной башни. Много места и высокие бортики. С улицы нас не мог увидеть никто. А тут было светло и просторно. Сильх сидел на бортике, свесив ногу, и безмятежно смотрел вдаль. Казалось, его мало интересует происходящее и не смущает высота. Зато остальные оживленно переговаривались и старались встать ближе к Адаму и его заносчивым друзьям. Даже Зак сидел у ног моего бывшего. Мы с ним так и не поговорили после некрасивого эпизода в душевой. Мне было не до этого, а он меня позорно избегал. Наше появление было встречено молчанием и странными удивленными взглядами, будто нас и не ждали. Это насторожило. «Что-то не так?» Я вопросительно подняла бровь и посмотрела на стремительно бледнеющего Адама. Сильх повернулся к нам, и на его губах мелькнула хитрая улыбка, сразу же придавшая хищное выражение его всегда надменно холодному лицу. «Но...» — пробормотал первокурсник, который сидел ближе всего к Адаму и явно мнил себя уже чуть ли не его правой рукой. «Что тут делают эти...» Адам бросил на парня уничтожающий взгляд, а я усмехнулась. Сам Адам промолчал бы, сжал зубы и сделал бы вид, будто все идет по плану. Но остальные в большинстве своем были пока слишком наивны. «А в чем дело, мальчики? Не вижу радости на ваших лицах». «Или...» Я сделала паузу и повернула голову в сторону откровенно ржущего Фейри, который, похоже, во всей красе проявил натуру народа холмов. В его глазах я прочитала подтверждение своих догадок. «Ай-яй, Адам!» – протянула я. «Мы ведь не должны были сюда прийти, не так ли? Ты никого не посылал за нами и не собирался играть честно. Вроде бы большой мальчик, а ведешь себя...» «Ну почему же не посылал? Просто прийти вы должны были в другое место», — отозвался Сильх, не меняя позы. «Ты!» — прошипел Адам. «Как ты посмел? Ты ведь вызвался сам!» «Конечно!» — Сильх пожал плечами. «Все остальные выполнили бы твой приказ». «А ты, значит, такой крутой и независимый?» «Нет, а может, да. Но мне скучно. А с ними...» Он бросил взгляд в нашу сторону и сказал совсем не то, что еще днем говорил в нашей комнате. Интересно, когда он врал? «С ними однозначно веселее. Ты зря бросил ее, Адам. Она единственная достойная конкурентка. А бороться с недостойными скучно. Ты много на себя берешь. Может, там у себя ты и принц, но тут... Тут ты никто. И мне очень нравится быть никем, поверь», — спокойно отозвался Сильх. «А потом, есть разница между хитростью и откровенно нечестной игрой. Ты выставил условие, ты дал обещание. Выполняй, если не смог сформулировать его так, чтобы остались пути для отступления». «Я тебе устрою пути для отступления!» Из компании первокурсников выдвинулся Громила, на которого я обратила внимание еще раньше. «Ты предатель, как вся ваша мерзкая раса! Вам верить нельзя! А таким, как ты, не место среди боевых магов! Как, впрочем, и бабам!» «Ой, как интересно!» Сабрина даже выдвинулась вперед, не желая пропустить скандал. Мне кажется, ее магия искрила. Возможно, девушка подпитывалась негативными эмоциями. Громила кинулся на Фейри без предупреждения. Я даже ахнула, подумав, что бугай просто скинет Сильха с крыши, но Фейри просто спрыгнул и отступил. Причем даже сделал это неторопливо, с линцой. «Ты хочешь драку? Как интересно!» Громилу остановили двое помощников Адама, а парни, с которыми пришел Сильх, перегородили путь, не пуская противника дальше. «Но видишь ли, в чем проблема? Я не дерусь просто так». «В смысле? Хочешь драку, не вопрос. Но что будет, если я одержу победу?» «Не одержишь. Я просто надеру тебе зад и все. За то, что пошел против большинства. Так не делается». Я всегда иду против большинства. То, что говоришь ты, неинтересно. А мне плевать на твои интересы. Громила снова рванулся из рук и почти вырвался. Если он победит, ты свалишь с испытаний. Вмешался Адам, и мне стало не по себе. Бугай точно был сильнее, чем худощавый Сильх. Адам знал, на кого ставить. «А если победа останется за мной, свалит он», — выдвинул ответное условие Фейри. «Меня раздражает его тупая физиономия». «Что ты сказал?» Громила ринулся вперед, и больше его никто не удерживал, а у меня заледенело сердце. Нет, я не испытывала нежных чувств к Сильху, но он заслуживал уважения, а не тумаков. А еще он помог нам. Неважно, пусть и руководствовался скукой. «Ой, дурак!» — восхищенно протянула Сабрина, наблюдающая за сходящимися в импровизированном круге парнями. «Сильх?» — дрогнувшим голосом уточнила я. «Что?» — удивилась она. «Нет, конечно!» Больше мы не разговаривали. Как и парни подались вперед, наблюдая за происходящим. У меня дрожали руки. Я не любила драки. Да что говорить, я и не видела драк. Тот случай, когда мой кузен Дава разбил нос Йони совочком в песочнице, не в счет. Тогда нам было по 4 года, и все произошло очень быстро. После этого я видела шуточные бои Адама с кем-нибудь из друзей, где и речи не шло о причинении вреда друг другу. Цель была одна – покрасоваться перед девчонками. Сейчас же, по напряжению, повисшему в воздухе, я чувствовала все серьезно. Великан, наступающий на Сильха, был зол. Не нужно даже обладать эмпатией, чтобы чувствовать это. Воздух вокруг него буквально искрился. Я почувствовала родственную магию. Огневик, что ли? Это нехорошо. Кто знает, насколько он контролирует свою силу? Вдруг не очень? Не хотелось бы в прямом смысле этого слова спалиться перед преподавателями в академии. Если на крыше северной башни вдруг полыхнет, мы точно не останемся незамеченными. Зато от Сильха исходило ледяное спокойствие. Я так и не разобрала, какая у него магия, впрочем, как и у Сабрины. Говорят, фейри в большинстве своем маги-универсалы, как, например, Адам. Универсальная магия, с одной стороны, удобна, научиться можно всему, но с другой, одна стихия нейтрализует другую, и поэтому сильных магов-универсалов почти нет. И все они или боевики, или фейри. Потенциал Адама был небольшим. И спасало моего бывшего то, что его посредственный потенциал с рождения развивали лучшие учителя. Но мой огненный дар был в разы сильнее. А вот дар фейри поговаривают и универсальный, и сильный. Особенно дар правящей ветки. Только вот фейри держались особняком, в боевую академию шли единицы. И никогда те, кому есть место в холмах. Сильх был первым, или он пришел сюда по той же причине? Почему сыну правителя не нашлось достойного места там, где он родился и вырос? Даже Сабрина была лишь полукровкой. Ну и имелось подозрение, что ее миссия – следить и оберегать Сильха. Именно поэтому она оказалась в экспериментальной группе. Почему же сейчас девушка лишь заинтересована следить за тем, как на худощавого фейри надвигается гора мускулов с минимальным интеллектом? Верзила, имя которого почему-то прошло мимо меня, как часто проходили все несущественные детали, уже буквально полыхал огнем. И я начала сильнее нервничать. Одно дело скрыть драку, а другое – настоящую магическую дуэль. Если об этом кто-то узнает, а не узнать проблематично, сейчас все начнет сиять и искриться. Достанется всем. Есть подозрение, что местные мэрши вообще не будут разбираться, кто прав, кто виноват, кто участвовал в безобразии, а кто только смотрел. Влетит всем. К счастью, понимала это не только я, но и Адам. «Без магии!» — гаркнул он и чуть тише, с легкой насмешкой, добавил. «Или вы не доверяете себе, и без магического потенциала не стоите ничего? А, Сильх?» Фейри пожал плечами. Да, он выглядел более слабым и хрупким по сравнению со своим противником, но упрек Адама был необоснован. Полыхал и фанил магией Несильх, а Верзила, который не мог взять себя в руки. Я не поняла, когда медленное кружение переросло в драку. Громила бросился первым, не позволив Фейри подготовиться. Мне показалось, что на этом все и закончится. Огромная туша просто сметет хрупкого парня. Тем удивительнее было то, что произошло дальше. Воздух дрогнул, и на том месте, где только что расслабленно стоял Сильх, оказалась пустота. Верзила, который рассчитывал сбить с ног противника, просто пролетел вперед, утратив равновесие, а возникший у него за спиной Сильх всего лишь воспользовался уже заданной инерцией и с силой ударил здоровяка в спину. Громила рыбкой улетел на несколько метров и врезался в каменный бортик крыши. «Это нечестно!» – заорал кто-то из толпы. «Запрещено же использовать магию! Он не мог уйти так быстро!» Сильх мог подскочить к своему сопернику и добить. Здоровяк был в невыигрышном положении. Он ударился головой и сейчас отскребал себя от стены. Но Фейри просто ждал. Его поза была уверенной и расслабленной. Сильх никуда не спешил и не пытался воспользоваться внезапным преимуществом. Просто ждал, когда можно будет продолжить сражение. Я думала, Адам встанет на сторону своего протеже, но бывший меня удивил. Он не сводил глаз с Сильха, но сказал выкрикнувшему парню: «Это не магия, Айрон. Это то, к чему тебе стоит стремиться. Мастерство. Викс, давай уже вставай, мы ждем тебя». Громила все же поднялся и снова совершил ту же ошибку. Кинулся на Сильха, пытаясь задавить его массой. Фейри же просто издевался. Он перетекал словно вода, как ветер ускользал от ударов. Викс злился все сильнее, совершая ошибки и раздражаясь. Сильх даже не бил его, лишь подлавливал. Поставил подсечку, когда противник провел удар ногой и неосмотрительно оторвал пятку опорной от пола. Выставил колено при другом ударе, и Викс сам на него напоролся. Это вывело Верзилу из себя. Я видела, что скоро случится непоправимое. Викс полыхнул, но я даже не успела испугаться, а огненное зарево не осветило ночную тьму на крыше, привлекая ненужное внимание. Все закончилось гораздо раньше. Логично было использовать лед или воду, но Сильх прибег к третьей стихии – воздуху. Это было наименее приятно для огненного мага, зато тихо и незаметно для возможных свидетелей. Вокруг Громилы образовался защитный купол, из которого словно насосом выкачали весь воздух. Здоровяк тут же потух, схватился руками за горло и начал оседать в невидимом пузыре, словно рыба, беззвучно открывая рот. «Сильх, все!» – оттолкнув меня, Сабрина кинулась вперед. Даже не обернулась. Если бы не Зейна, я вряд ли устояла бы на ногах. «Прекрати!» – заорала подруга. Сильх лениво посмотрел на нее и щелкнул пальцами, освобождая противника, который с хрипами корчился на бетонной крыше. «Ты всегда была истеричкой, Брина», – протянул он, используя странную версию имени моей подруги. «А ты всегда был без тормозов!» – огрызнулась она и резко повернулась. Ее губы дрожали, а лицо было бледным. Сабрина действительно была напугана. «Девочки просто нервничают. Нежная психика и все такое», – хохотнул Цироп, мимо которого бежала Сабрина. Она остановилась, резко развернулась и сжала руку в кулак прямо перед его лицом, проделывая все то же, что секунду назад делал Сильх, только менее зрелищно. Парень начал задыхаться и покраснел, а когда подруга отпустила его, скорчился на полу у ее ног. «Бешеная стерва!» – прохрипел он, хватая ртом воздух. «Девочки не нервничают! Они просто спасали жопу твоего соратника! При удушении каждый миг на счету!» «Эй!» – заорал Сильх. «Я себя контролировал!» «Расскажи кому-нибудь другому!» – огрызнулась Сабрина и стремительно ушла с крыши, оставив меня с Зейной. Даже не обернулась. Впрочем, чего еще ждать от полукровки Фейри? «Ты за это поплатишься!» – отозвался Викс, как только отдышался и смог подняться с пола. Его грудь тяжело вздымалась, А лицо было даже не красным, малиновым. С контролем у этого парня были серьезные проблемы. Это даже еще не соревнование, понял? Но ты уже выбыл, не так ли? Как всегда спокойно поинтересовался Сильх и обвел взглядом настороженных парней. Стояла полная тишина, и лишь в воздухе искрила магия. Боевики были на взводе, и я надеялась, что их неплохо подготовили к поступлению. По крайней мере, они могли контролировать собственную магию. Адам взирал внимательно и, по всей видимости, не собирался вмешиваться, ожидая, чем закончится новый виток скандала. Виксу прямо заявил. «Да сейчас! Не надейся! Вот как ты держишь свое слово!» «Ну, технически он ничего не обещал!» С линцой в голосе отозвался Адам и с вызовом уставился на Сильха. В глазах Фейри я впервые увидела злость. Они сверкнули расплавленной ртутью, а того, что он сотворил дальше, не ожидал никто. Ни я, ни Викс, ни Адам с дружками. У меня по коже мороз пробежал, когда Сильх сделал неуловимое движение по направлению к Виксу, ухватил того за руку и дернул вниз. Здоровяк завыл, но не смог высвободиться из захвата, а Сильх уже переместился в сторону. «Не нужно со мной играть», тихо заметил он, обращаясь к корчащемуся на каменной крыше Виксу, который держался за руку. «Боюсь, теперь ты будешь вынужден покинуть не только состязание, но и Академию. По крайней мере, на этот год. 3 сломанных пальца, запястье. Никто не будет ждать, пока ты восстановишься. Ты не успеешь подготовиться к зимним экзаменам и просто вылетишь. Лучше самому взять перерыв в обучении в связи с травмой». «Ничего себе!» – пробормотала Зейна. Я с ужасом смотрела на Сильха. В его лице сейчас не было ничего человеческого. Пылающие глаза, хищный оскал и острые зубы. С этим парнем можно было слишком просто забыть, кто он на самом деле. Хитрый и коварный представитель древней расы, привыкший играть людьми. А Сабрина оказалась не так уж и не права. Первым нарушил молчание Адам. «Ты понимаешь, что сейчас подписал себе приговор? За такое тебя выкинут из Академии!» Радужки Сильха потухли, и на лице снова появилось невозмутимое выражение. Хотя мне показалось, что где-то на дне его глаз мелькнуло нечто похожее на страх. Он боялся не Адама и его своры, а, возможно, возвращения домой. Не знаю, заметил ли кто-то еще эту эмоцию. «И что же вы расскажете?» – поинтересовался он, внимательно разглядывая подвывающего Викса, до которого никому не было дела. «Мне кажется, или вы тут занимаетесь не совсем законными делами. Все эти попытки определить лучшего, ночные сборища... О незаконных делах не узнает никто. Мы, знаешь ли, команда. Ни один из присутствующих не скажет лишнего». «Да ладно!» «Представления не имею, зачем я вступилась за этого чокнутого маньяка». «Не говори за всех, Адам. Уговор был. Сильх победил и не тронул Викса и пальцем. В остальном вы виноваты сами». «Рина!» – возмутился бывший. «Ты ли это? Помнится, ты всегда была против насилия». «Я до сих пор против. Но если вы сдадите Сильха, я сдам вас. И расскажу не только то, как сегодня все произошло, но и то, как вы заманили нас на кладбище. Все честно. Или не очень?» Я хищно улыбнулась. «У меня милая внешность и хорошая фантазия». «Ты серьезно?» Тихо поинтересовалась Зейна, наклонившись к моему уху. Но я лишь отмахнулась. Даже отвечать не стала. Мне нужны были союзники. И Сильху, похоже, тоже.